Так вы секретарь или не секретарь, Наталья Николаевна? Нет, нет. Давайте тогда назначим секретаря, он ну, посчитает сейчас, и проверит сейчас доверенность. Сейчас нужно посмотреть форум вестниц. Еще не время. На 17 или где-то. Хотя мне ничего не передали, я не знаю. На 17.30 уже. Да. Ходили слухи, что в 17.00. Вы же не пристали извещение, к сожалению. Да, к сожалению, я пристал. Благодаря Малве мы узнали, что 17. Вот и приходится тут наугад идти. Было поручено передать все. А скажите, кому поручено? С кого спросить? Направление, направление сообщения. Нет, направление дату обозначили, я помню. Да. Время и место же не обозначили. А организация же. Вот и бегаю здесь по всему фильму. Ну как это не обозначили? Время и место, нет и что. Посмотрите протокол правления, что спорить? Там есть в протоколе правления дата, время и место? Я помню, что спорили, какого числа там, 19 или 26-го. Остановились на 19-м. Тем более, если мы не знали время, это самый день, как же мы время место согласовали? Ну, значит, все надо определять, что я виновен в этом. Все дело. Что было поручено. То есть, кто-нибудь половину подойдет? Значит, меня подвели чуть-чуть. Он 77? Всего 77? Я хочу, уважаемый. Вам помочь посчитать количество подписей? Я хочу. А что вы сейчас делаете? Скажите, пожалуйста. Интересуется по нашим присутствующим посмотреть. Наталья Николаевна. Документы. Потому что все мне рассказать, некоторые документы, что вы ознакомились с ним. За что? Не знаю, за что. Так, ну что, начинаем? Ну да, да. Мы сразу видим. Огласите, пожалуйста, сколько человек, сколько присутствий, сколько доверенностей, и проверьте доверенности. Человек сколько посчитал? Ну, я посчитал 30 человек. 30. Вот здесь 32 подписи, да? Да. Мы еще должны на один человек. Пересчитай. Вы как-то очень странно считаете, сколько лично присутствует и сколько доверенности. Потому что там можно расписаться, это ни о чем не говорит. Должна быть доверенность, если вы за кого-то расписались. Вот доверенность сейчас будет объявлена. Член считал 33 с доверенностью вместе. Так, из них доверенности. Так, Басаева, Сафронова, Анастасии доверенность. Срок. Касмининой, Валентине Михайловне. Дата срок. Дата есть на доверенность? 19.04.2019. На что доверенность? На право присутствовать и голосовать? Присутствовать на общем собрании и голосовать по всем вопросам. Угу. Доверенность от Уткина Александра Николаевича. Утенко. А, Утенкова, я. Утенко. Да. Утенко. Доверяет Касмининой Валентине. То же самое присутствует на голосовании. На собрании голосовать. 18.04 выдано. Год. А год какой? 19. Ну, просто если срок не указан давности, то ровно год. Поэтому если 18.03.18, то здесь доверенность уже недействительна. Все очень просто. Значит, Чубукова Ольга Игоревна, это 57-й участок, доверяю Чубуковой Нине Ильиничне. Это ей, да, это моя дочь. Доверенность выдана 28.03.19. Про голосование там есть? Да, конечно. Так, Сафронов Сергей Андреевич, доверяет, уполномочивает Сафронову Светлану Анатольевну представлять интересы СНТ «Уран», в том числе принимать участие в голосовании. 19.04.19. Мышлякова Тамара Алексеевна уполномочивает Мышлякову Наталью Александровну. Это ее. Да мы уже поняли. Так. Написано. Голосовать от моего имени по вопросу повестки дня. Да, оригинал, вот если что, здесь. 22 марта 2019 года. Гастринская Анжелика Анатольевна уполномочивает Воскресенскую Ирину Иосифовну голосовать по всем вопросам повестки дня 19 апреля. Так. Выдано 19 апреля. Черри Евгения Альбертовна доверяет Мази Наталье Николаевне голосовать по вопросам повестки дня 19 апреля. Выдано 19 апреля. Так, Репин Андрей Георгиевич доверяет Мази Наталье Николаевне голосовать. Выдано 19 апреля. Касминин Игорь Владимирович доверяет Касмининой Валентине Михайловне голосовать на общем собрании членов СНТ «Уран». Выдано 17.04. Карлова Надежда Алексеевна. Карлова Надежда Алексеевна доверяет Мази Наталье Николаевне представлять мои интересы и отдать свой голос на общем собрании СНТ «Уран». 18.04.19. Осадчий Сергей Александрович доверяет Чубуковой Нине Ильиничне голосовать по всем вопросам повестки дня. Выдано 19 апреля 2019 года. И Дайкман Карина Александровна, также доверяет Чубукову Нине Ильиничне, голосовать по всем вопросам повестки дня. Выдано 19 апреля 2019 года. Итого доверенности? Итого сколько? Я пока читала, не считала. 10, 11, 12. Значит, Бондаренко Павел прислал мне видео доверенность, потом напишет в письменном варианте, я ее могу включить, если да, будете слушать. Он просто сейчас на территории другого государства. Так сказать, вашему мнению. Видео, голос, он пришлет, приехал. Вообще это не является доверенностью. Ну это понятно, но мы все члены судоводства, Павла все знаем, и если можно это доверить, он допишет. Если, а может вам хотя бы написать бумагу, писать хотя бы вот фото бумаги? Хотя бы. Нет, я понимаю, что это лицо. Бумаги, он говорит, нет, у него это не бумаги, он на курорте сейчас. Ну, потом. Если, в принципе, она не является, не принимаете вы, тогда... Ставим на голосование. Да, давай. У нас кворум есть? Кворум есть сейчас? Без него. Подождите, сколько всего членов? 33. Нет, всего членов сколько? 33 это с ним. А без него? 32. Это голос? 62. Половина 31. 32. Да. Форум есть. Форум есть. Тогда без участия, Павла. Форум но есть. Но это нельзя, извините, но это нельзя принять как доверенность. Вы знаете, лучше это не принять, потому что если мы сейчас принесем собрание, кто будет платить за это? Нет, форум есть. Все, но голосовать от его имени нельзя. Хорошо, все, тогда. Форум есть. Тогда мне 3 голоса. Да ну, если уж по закону, то по закону. Не, ну мог бы приспособиться раньше. Может, мама побеспокоилась, понимаешь? Кто хочет, кто беспокоится. Так а вы что, не взяли бумагу? Да, там не есть. Ну, вы даете. Ну, я вам дам. Вы не хотят, нельзя. А почему? Почему мы должны идти на полотенце? Нет, так мы ее не принимаем. Доверенность не принимаем. Форум есть. Нет, все равно форум есть, но нужен голос. Какой? Нет, почему мы не можем проголосовать? Потому что нельзя, это не доверенность. Это, понимаете, это просто видеосъемка. Доверенность должен быть документ. Нет, это понятно, но в законе четко прописано, что нужен документ. Нужна доверенность. К сожалению, это, так нельзя. Это видео, это обращение. Может, под пытками давала? Да. Солнечными ваннами. Я так понимаю, что у нас уже есть состав, который руководит. Нет, мы следящие. Просто если мы примем, это шансы протестовать там то или иное. Не претендуем на руководство. Пока не надо. Ну, у меня есть все. Благодарим. Ну, командуйте уже. Все, исключили. У меня нет полномочий. Уважаемые члены садоводства, спасибо, что вы собрались. Очень приятно вас увидеть. С вами весна, ночевать весна. Значит, у нас сегодня очень важный рабочий день. Очень важный. Значит, я хочу, чтобы мы отнеслись к нему очень серьезно. Потому что проблем у нас много, сами понимаете. Значит, в связи с предыдущим заседанием правления, на правление Натальи Николаевны подал заявление на увольнение. Я просил правления отложить это заявление до решения общего собрания. Но члены правления некоторые возразили, что существует законодательство Российской Федерации о подаче заявления, значит, через 2 недели человек будет уволен. Но я считал, что это руководящее звено, многие годы работал, могла бы подождать 2 недели. Но твердо поставили, и против меня практически проголосовали. Тогда, значит, мы вынуждены в связи с огромным объемом работ за многие годы Наталья Николаевна, приняли решение уговорить. А кто мы? Уговорить. Члены правления, это мы. Если вы будете перебивать, то это некорректно очень. Конкретно. Значит, Кро конкретно еще не высказался. Чего вы так сразу реагируете? Вы вообще не имеете права выступать. Чего реагируете? Ну вот тогда молчите, сидите. Он голосовать не имеет права. И выступать не имеет права. Давайте изначально, с мест не выкрикивая. Хоть свою корректность, нормальное самое ощущение. Вы же люди грамотные. Здесь очень важный вопрос. Сразу начинаем это самое. Да, Нина Ильинична, Чебукова выразила согласие на, значит, эту должность. И меня очень сильно волновало вопрос передачи при огромной документации, огромной, там целая полмашины нужно было. Когда мы увидели эти чемоданы, нагруженные в квартире Нины Ильиничны при проведении собрания. Я верю, и слава Богу, я принял решение принять Нину Ильиничну главным бухгалтером судовоздора. Других это я. У нас, вы можете представить, это сам. Это самая профессия бухгалтера закончила, высшее учебное заведение. Работала, я еще знаю, лет 7 назад был на одном из серьезных научно-исследовательских институтов, она была главным бухгалтером. Вот, поэтому было предложено, конечно, хорошо и согласие получено, поэтому для нас была это очень большая возможность получить всю документацию от Натальи Николаевны. Вот, поэтому вопросы у нас, значит, они создалась и комиссия по приемке этих документов. Почти неделю там принимали этот документ. В общем, уже подготовлены все сдачи, все документации от Натальи Николаевны и от Нины Ильиничны. Вот это ее, конечно, благоприятно скажется на наших последних действиях, особенно бухгалтерской профессии. Сейчас выставим вас. Значит, мы сегодня собрались. Вы же, да, Чебукова, согласились? Да. Значит, да. Я считаю, что где-то 40-50. Я, к вашему сведению, мой стаж главный 25 лет, плюс до этого 7 лет экономический стаж. Так что оставим. Давайте закончим разговор. Да? Это самое секретаря и председателя собрания. Выбираем на наше общее собрание секретаря, председателя и время проведения выступления. И еще хотел бы напомнить, что давайте уважать друг друга, не перебивать, потому что время идет, очень много дел надо уточнить и аккуратно все выслушать, а потом свои мнения высказать как положено. Значит, председателем собрания предлагается избрать Юрия Павловича. Секретарем собрания Юрия Ильинична. Регламент где-то минут 45 председателю. Выступающих один раз. 3-5 минут. Замолчишь ты или нет? Да нет, она самая. Она пришла сорвать собрание. Да нет, она просто... Давайте проголосуем. Так, я предлагаю вам проголосовать за председателя собрания, секретаря собрания и за регламент ведения собрания. Кто за вот вы во дворе, нет и непонятно. А вот встаньте, пожалуйста, кто на председателя. Да? Председатель собрания будет меня. Хорошо. Участок номер 7. Малов Юрий Павлович. Прошу вас. Вот сюда. Сейчас на это сюда нет. Освободить, может, место сюда? Нет? Лучше чуть подвинуться. А тут никак. Тут смотрите, как кресло. Мы вообще можем чуть подвинуться. Одно крутое кресло, надо подвинуться. Итак, уважаемые члены садовода, согласно нашего отчетного выборного собрания, которое проводится ежегодно, предлагаю установить время для отчета председателя нашего товарища. Подождите, извините, а уже выбрали председательствующего? Да, вот выбрали. Только что. А кто объявлял? Кто голосовал? А кто голосовал? А как вы считаете? Подождите, стоп. Он предложил и тут же... Нет, подождите, а кто посчитал, кто объявил? Кто за? Ну, да, кто за, кто против? Давайте посчитаем, сколько за. Давайте за. Так, прошу, считайте. Не, ну так же нельзя. Ну, нельзя же так просто. Хорошо, мы голосуем. Какие проблемы? Считайте. Вы член садоводства? Ну это же все потом документируется. Так, он не голосует. Он не выступает. Не выступает. 24 за, кто против? Кто против? Это не так должно вестись собрание. Извините, конечно, но не надо устраивать бардак. Нету. Так, а куда держать? Ну все правильно, да, 12 доверенности. Ну, 24. Специально там против нет. 24 это получается лично присутствующий, значит, единогласно. Так, ну и по доверенностям тоже. Так, регламент. Все, я тогда за секретаря. Мне уже не это забрать. Выступление председателя и отчет предлагается до 30 минут. Выступление председателя ревизионной комиссии. Отчет. Сколько минут? 10 минут. А бухгалтер у нас будет отчитываться? Конечно. Сколько минут? Отчет бухгалтера. Не знаю, сколько. Большой. Нет, ну прикиньте. 15-20 минут хватит. Ну, полчаса, как у председателя. Дело важное. Вы ведете собрание, задаете вопросы. Не сидите там, сидите там. Вот у нас секретарь сидит. Извините, у меня вопрос. Кто вы такие? Раз, два, три, четыре человека. Хотите удостоверить доверенность? Смотрите доверенность. Я представляю члена СНТ Мышлякову Тамару Алексеевну. Я просто хочу, чтобы это собрание было проведено нормально. А что, почему мне нельзя здесь сесть? Зачем вы задаете вопрос? Потому что я хочу слышать. Хорошо, я хочу слышать то, что здесь говорят. Давайте прекратим. Это мой муж. Если мы собираемся провести собрание, давайте прекратим балаган. У него тоже есть доверенность. Так, он присутствует, он не голосует. Первый вопрос. Почему? Начинаем рабочий. А не вам решать, кому нет, подождите, подождите. Рабочий. А вы кто? 20 минут, да? Ну, 20. 30. Ну, 30. До 30 минут. Хорошо. Итак. Регламент. Отчет председателя 30 минут. Отчет бухгалтера. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 10 минут. Угу. Отчет бухгалтера до 30 минут. И выступление я предлагаю тех, кто желающий потом выступить, до 10 минут. Ну, до 5 минут. До 5 минут. Проголосуем. Значит, поступило так, заявление мы на не имеем на права общее собрание обсуждать отчет бухгалтера и ревизора. Они не были представлены за неделю для ознакомления. Читайте приказ, товарищи. Да, не приказ, а закон. Закон. Ну так в чем дело? Значит, как вы заставитесь обсуждать? Все написано. Заявление принятия. Ну, прошу принять меня в члена. Посмотрите. Ну, посмотрите. Прошу принять меня в члены СНТ «Уран» массива 36 километра на основании договора купли-продажи земельного участка номер 37. Давайте проголосуем за регламент. Иначе будет опять то же самое, как с выбором председателя и секретаря. А мы проголосовали. Кто за то, чтобы установили регламент, проголосовать? Кто? Считайте просто. Все за или есть кто против, воздержался? Давайте это проще будет. Все за, значит, мы единогласны. Итак, не так сложно. А что это такое, я не понял, что здесь? Ну, вот и написано. Нет, пускается. Вот. Та же самая статья. Значит, переходим к первому вопросу. Отчет председателя нашего товарища. Вот смотрите. Утверждение. Правильно. А 17-я статья. Да. Рассмотрение. Ну так рассмотрение. Так что? У нас что, собрание высшего закона Российской Федерации? Это по закону. Что, по закону. Вы ничего не нарушаете. Вы нарушаете закон. Нет. Вы грубо нарушаете закон. Ничего не нарушаете. Чего мы тут нарушаем? Читайте внимательно закон. Там нет ни слова об отчете. О том, что должны предоставляться документы? За что за неделю? Рассмотреть? Как нет? Что отчет, за неделю? Отчет разве не документ? А это не документ? Там просто написано иные документы. Подобные документы можно трактовать что угодно. Вот именно. Ну, давайте ну самое. Так это вы про воле трактуете. Давайте самое. Вы шутите, нет, они не присутствуют, но доверенности здесь есть. Поэтому... А кто доверенность? Дай. Так, голосаю. За Карпову я. За Карпову. Да. Значит, прошу, кто за то, чтобы принять члена садоводства двух новых. А какой участок, скажи? Заявление-то есть у вас? Заявление, вот, пожалуйста. Номер участка. Номер участка, значит, один номер участка. Номер 76-й. И второй номер участка 70-й. 70-й, 76-й участок. Так, секретарю это все, да? Все за. Значит, я теперь самое... Да. Что? Исключение. Члены садоводства. А где у нас? Повестка-то у вас есть? В этом самом протоколе же правление было Владимира 29-го часа. Исключительно, но я что-то не видел протокола. Протокола там. Нет, я не готов по исключению с системы. По отчету. По отчету готов. Давайте по этому самому. Нет, мы должны сначала. Принять, исключить. Ну, а выступите, скажите, я не знаю, у меня нет протокола написанного. Кого исключить? У меня тоже с собой нет. Да, голосовали, но у меня нет этого протокола. Голосовали. Значит, предложено исключить из... Ну, когда направление мы были, предлагали 29 участок исключить из членов садоводства. Я помню, который не платил много. Да. Из членов садоводства. Его фамилию не помню, естественно. Я тоже. Владимиров Анатолий... Сейчас скажу сочно. Владимиров. А, он здесь. Вот. У него мы имеем право исключить задолженность большая. Дважды он был предупрежден о том, что в письменном виде, заказанным письмом, о том, что у него задолженность большая. И просьба Анатолий Петрович. И с требованием об оплате. Однако он этого не сделал. И после участок этого не мы... приватизированный. Да, участок не приватизированный. И после этого мы имеем право его исключить из членов садоводства. Ну, когда последний раз его извещали? Там он живой человек? Живой. Ну... Геннадий Алексеевич ему звонил. 29-й. 29-й участок. Значит, мы его предупреждали первый раз в 2017 году. Письменно, конечно, да. Чтобы потом не возникало вот прецедента, а то общее собрание примет. Нет, у нас получится там ситуация. К протоколу правления все приложено было. И второй раз мы его предупреждали в феврале. Этого года? Да, этого года. Вот. А может, он действительно не живой? Ну, вот не знаю. А почему не пытались судиться? Нет, потому вы что... Вы вопросы задаете, не поймите. Вы что-то... А что вы так странно реагируете? Так, мы можем растянуться на это самое. специально делали. Чтобы вот вас потом взяли так вот просто так и не исключили вдруг. Это непростое дело, да? Нужно очень строго соблюдать законность. Понимаете вы это или нет? В этом плане я согласна. Значит, мы его предупреждали. А, значит, какой вопрос вы задали? Почему пытались, не судились? Да, да, пытались ли, потому что мы знали, что у него участок не приватизированный, и поэтому мы только просили и требовали с него... потому что можем его исключить. Да, потому что мы знали, что если он не будет, да, не будет платить, да, то мы имеем право его исключить из членов. Это достаточно серьезное... Это понятно, просто он много лет не платил, почему раньше тогда не исключали. Ну, потому что не доходило до этого. Потому что у нас не было необходимости. Нет, мы законом больше исключали. Нет, там же все было запишено. И там кто-то перевел... Да, да, да. У нас все законно, все. Дважды предупреждение, так, все в соответствии с уставом. Ставим на голосование вопрос. Mm-hmm. Ставим на голосование вопрос по поводу 29-го часа исключения судоводства за неуплату. За неуплату. Участок не приватизированный, имеем полное право. Да. Так, кто против, спросите. Да, если есть против, воздержался, это быстро. Воздержались. Все, единогласно.